рискованно утверждать, что Иден тут не самостоятелен. Но уж очень похоже, что это так. О десанте на Балканах многократно говорил Черчилль. «А почему Балканы, а не Франция, господин министр?» Иден должен был собраться с мыслями, чтобы защитить эту идею. «Как это ни парадоксально, но нет лучших путей сообщения, нежели те, которые связывают разные пункты осажденной крепости. Вы имеете в виду Европу, господин министр? Европа-крепость? Да, разумеется, здесь и прежде были лучшие в мире пути сообщения, а теперь, когда Европе грозит осада, все это будет усовершенствовано, при этом чем меньше будет осажденная территория, тем больше возможностей у обороняющихся для переброски войск с одного фронта на другой. Не следует ли из этого, господин министр, чем меньше у Гитлера войск и территории, тем он сильнее?» Иден молчит. «В этих парадоксах есть что-то от бумеранга. Они опасны не только для оппонента, но и для того, кто их пустил в ход. Попомните, рано или поздно, а союзники придут на Балканы. При этом большой десант...» «Десант на Балканах. Не идея ли это господина Черчилля?» Даже при ярком воображении трудно представить, что Иден — тень Черчилля. Тут душевная непохожесть как бы проистекает из непохожести физической. Но это все-таки тень, и как каждая тень, она заметно бледнее оригинала. «Идея мистера Черчилля?» «Нет». Но, разумеется, Иден волен был сказать «нет» по той простой причине, что текст черчиллевской депеши не был известен и не мог быть известен Бардину. А если бы Егор Иванович обрел возможность прочесть то, что пытается утаить сейчас его почтенный собеседник, да, если бы это случилось не в октябре 1943-го, а позже, когда стали известны тексты всех черчиллевских депеш, как тогда? Ничто так не раскрывает сущности Черчилля, как, предположим, его депеши Идену, депеши напутствия, быть может, директивы. В случае, если Германия не потерпит краха, я не думаю, что нам следует переправляться через Ла-Манш, располагая меньше, чем 40 дивизиями. И запись в дневнике, которая в сущности этой депеши сопутствовала, ибо была сделана одновременно. Иден получил мою телеграмму от 20 октября и прислал свои замечания. Он сообщил, что русские упрямо и слепо настаивают на нашем вторжении в Северную Францию. И итоговая строка в депеше, звучащая как формула действия. «Вы должны попытаться выяснить подлинные намерения русских относительно Балкан. Насколько они будут заинтересованы в открытии нами Черного моря для союзных военных кораблей? Заинтересованы ли они в осуществлении такого плана действий, или они по-прежнему настаивают лишь на нашем вторжении во Францию?» Наверное, шифровальной службе британского посольства следовало действовать напряженно, если диалог на Спиридоновке должен быть своеобразно повторен и прокомментирован в депешах, которыми обмениваются в эти дни Иден и Черчилль. «Вот вопрос к задаче», — думал Егор Иванович, пододвигая свой стул в периферийном ряду. Оглядев делегатов за минуту до заседания, можно хотя бы с известной долей приблизительности определить, как развернутся события дальше. Ну а если попытаться определить? Первым из англичан занял место за столом генерал Исмей. Он раскрыл папку, и его лицо, только что улыбающееся, стало озабоченным, больше того, пасмурным. На мгновение подняв глаза и увидев Гарримана, он устремил на него сумрачный взгляд, чем немало озадачил американца. Английский генерал уже не в силах был улыбнуться. Потом он вновь точно окунулся в свою папку. При этом предметом его интереса были три странички машинописного текста, которые он прочел один раз, потом второй и прочел бы в третий, если бы заседание не началось. Изо всех делегатов, которых видел сейчас Бардин, никто не обнаруживал такой хлопотливости, как Исмей. Весьма возможно, когда дело касалось выступления, при этом столь ответственного, он, опытный военный, чувствовал неуверенность. Смятение генерала в сочетании с нервным вниманием к этим машинописным страничкам свидетельствовало, что он готовится произнести речь. Можно было поразмышлять и дальше, представить, о чем будет говорить Исмей. Очевидно, его речь должна быть посвящена военной проблеме, а на конференции нет иной военной проблемы, как проблема большого десанта. Кстати, первый пункт молотовской записки, врученный Хэлу и Игану, ждет обсуждения. Но тогда почему готовится взять слово только генерал Исмей, а его коллега, американский генерал Дим, едва ли не безучастен? Не уполномочен ли английский генерал говорить и от имени американцев? А если англичанин имеет такие полномочия, значит, нынешнему заседанию конференции предшествовала сепаратная встреча англо-американцев? Нет, истинно природа не терпит пустоты. Если более чем преклонный возраст Хэла создал в паровом котле англо-американского действия некий вакуум, то энергии Игана хватит, чтобы заполнить этот вакуум. Итак, Исмей зашелестел своими страничками и произнес...